«Редьки гнилой не стоит», — презрительно добавил князь. «Напрасно около него бояре ходят». Иван Петрович больше ни на что не надеялся. Если он, боярин Федор, донесет царю на опричника, царь не поверит и казнит, а если не донесет, и Вяземский сам скажет, все равно смерть. «Князь, я не слышал твоих речей», — произнес он с мольбой. «Пожалей, не губи. Если богатство моего хочешь, возьми, все отдам». «Эх, боярин, не веришь ты мне?» — с горечью продолжал Вяземский. «А я ведь правду говорил. Подумай, 3 дня тебе даю. Откажешь, ежели? Тогда берегись. Спасибо за хлеб да соль. Завтра у царя увидимся. Приказал он тебе к обеду, пожалуй». Иван Петрович проводил царского опричника до крыльца и пошел в опочивальню жены. У него подкашивались ноги. «Машенька», — сказал он, — «смерть моя пришла», — и заплакал. Успокоившись, он рассказал жене о странных и страшных словах Вяземского. «Поезжай немедля к митрополиту и все ему поведай. Может быть, он поможет», — посоветовала жена. «На него вся надежда». Около полуночи конюши Федоров в сопровождении слуг проехал под воротами Фроловской башни. По Кремлю шла мощеная вершковыми досками улица до Каменного Успенского собора. Недалеко от него виднелись ворота владычного двора с иконой и деревянным резным крестом. У ворот, бросив поводья слуге, боярин спешился и ударил в небольшой бронзовый колокол. Владычный двор, отгороженный от царского высоким деревянным забором, представлял собой маленький городок, похожий на царский, однако он был гораздо беднее. Задняя келья владычных покоев служила спальней, постель митрополиту готовили на одной из широких скамей, приделанных к стенам. А утром слуги уносили белье в кладовую. Здесь же хранилась библиотека и служебная переписка. Трапезовать владыка садился в той же спальне. Митрополичий слуга провел боярина через обширные сени, служившие для бесед с простым народом. Они миновали крестовую с высоким до потолка киотом. Перед старинными иконами в чеканных золотых ризах и дорогих окладах горели лампады. В поставце лежали церковные и богослужебные книги в тяжелых переплетах и рукописях. Митрополит Филипп, а в миру Федор Степанович Колычев, принадлежал к старому боярскому роду Колычев. В детстве он получил хорошее образование, а будучи игуменом Соловецкого монастыря, показал себя предприимчивым хозяином, умножившим монастырское богатство. Боярина Федорова митрополит принял в задние кельи. Он, как показалось Ивану Петровичу, посидел еще больше, на умном лице искрились серые живые глаза. Он внимательно слушал боярина, сидя на скамье, упершись руками на посох и положив на них подбородок. Иван Петрович без утайки все рассказал владыке. И о челобитной грамоте князю Старицкому, и о приговоре бояр предать смерти царя Ивана, и о приезде Ивана Козлова с письмами польского короля Сигизму. «Значит, ты выдать ляхам царя Ивана отказался, а Ивана Козлова отправил с приставами в Москву?» «Такое, святой отче». «Хорошо сделал боярин. Что же дальше, святой отче? Если царь опричнину не отставит, а наше челобитное князю Старицкому попадет в царские руки, много крови прольется. Грамоту я надежному человеку отдал, князю Ивану Мстиславскому. Он посулился все сделать. Ты думаешь, князь Мстиславский надежный человек? Думаю, так, о, святой отец. Митрополит не стал возражать. Не будет у царя скоро верных слуг, готовых за русскую землю голову сложить. Много воевод в застенках у молитвы Скуратова. Нельзя, владыка, терпеть опришнину. Обнищает Русь, обезлюдит. Многие в Литву и в другие страны бегут, и казнями того не остановить. Федоров замолчал и сидел, устремив взгляд на трепетное пламя свечи. «Что еще ты хотел мне сказать, боярин? Поздно вечером ко мне князь Вяземский, царский любимец, приехал. Наговорил мне такого, что до сих пор голова кругом идет». Иван Петрович подробно рассказал владыке о беседе с Афанасием Вяземским. «Загадал загадку. Неспроста князь Вяземский к тебе пожаловал. Ты думаешь, проверить тебя хотел? Может быть, так. А может быть, иначе. Царь-то и вправду не в своем уме, и многим оскомину набил. Правда твоя, От княжеских словес голова кругом пойдет. Разузнаю завтра, в чем суть.